Глава 28. Путевка в жизнь. Часть 2. Внезапно представитель гильдии Гвина замолчал, сообразив, что внимание направлено больше не на него. И действительно, мало кто в коридоре не повернулся в сторону Олега. «Что такое с этим парнем?» – гадали они. Еще неделю назад на выпускных экзаменах у него было две руки. В какой момент и что случилось? Как он стал инвалидом? Олег же шел спокойно, не меняя выражения лица и стараясь держаться уверенно. Взгляд, походка, манера держаться – все это принадлежало человеку, который потерял руку, но не чувство собственного достоинства. Раньше его такие вещи не то чтобы не волновали совсем, но он мало о них задумывался. Но теперь каждый второй взгляд, направленный на него, выражал жалость. Это было неприятно. «О, Олег!» – наконец-то ожил один из его одноклассников. «Ты чего ты?» Нужные слова не шли на ум. Как вежливо спросить однорукого человека, где он потерял руку? И вместе с тем, как не спросить, если это моментально стало главной загадкой вечера? «Это?» Олег остался таким же невозмутимым. «Я просто сходил в рейд, Кирилл. С прибылью вышло не особо, даже немного убыло, как видишь». Он выразительно поглядел на вербовщика. «Интересно. Этот тип, похожий не на бойца, а на рекламное лицо с обложки дорогого журнала, в курсе, какие схемы проворачивает его гильдия?» «Скорее всего, да». «Это очень показательно», – бодро отреагировал вербовщик. «Скажите, молодой человек, вы ведь ходили в рейд в составе группы, не состоящей в крупной уважаемой гильдии?» Вопрос был почти риторическим. Крупная и уважаемая гильдия никогда не взяла бы с собой случайного парня с улицы без опыта и рекомендаций. Даже носильщикам или сборщикам. У нее были свои люди на эти роли. И если по какой-то причине вдруг случался недокомплект, гильдии набирали людей из агентств, опытных и с лицензией. И то лишь на небоевые должности. Носильщик может быть со стороны, но боец или маг – только гильдийные. В случае форс-мажора скорее проще было отменить рейд вовсе, чем брать с собой чужака. «Именно так», – кивнул Олег. «Что ж», – пожал плечами вербовщик. «Я, конечно, соболезную вам, но вы в какой-то степени сами виноваты в произошедшем. Скажите, вы знали, что в рейдах, устраиваемых внегильдийными искателями, количество травм выше на 30%?» Последняя фраза была обращена уже не к нему персонально, а ко всем собравшимся. «Ложь!» – внезапно отреагировал владыка. «Наглая ложь в лицо!» «А ты откуда знаешь?» – чуть удивленно поинтересовался Олег. «Слабый боец, как правило, знает свои возможности», – произнес владыка, чуть помедлив. «И боится столкнуться с тварью, что сильнее его. Самые сильные теряют чувство страха, а вместе с ним и чувство осторожности». «Нет, странно». Олег не мог не отметить, как вымученно это прозвучало, как будто у владыки вырвалась фраза про ложь, а затем он сам пожалел о ней и придумал первое же попавшееся объяснение. «Если вы считаете, что у вас есть потенциал и хотите его проявить, наша гильдия всегда рада новичкам», — продолжал тем временем вербовщик. «Конечно, будет печально, если кто-нибудь получит пробуждение в классе воин, будучи инвалидом. Это иначе как загубленным потенциалом не назовешь. Но вот магу любые травмы не помеха, и...» Олег не стал слушать его дальше. Что он мог на это ответить? напрямую спросить, а это правда, что ваша гильдия продает информацию о вратах через черный рынок заведомо слабым искателям, чтобы провести бесплатную разведку? Он спокойно прошел по коридору вперед. В конце концов, это просто вербовщик. Он тут такой не один. Чуть дальше находились еще двое, и наверняка к церемонии пробуждения придет еще парочка. Олег спокойно вошел в свой класс и уселся на стул. В последний раз он находится тут. Ему бы проникнуться этой атмосферой, прощанием с детством и все такое. Но праздник был безнадежно испорчен двумя вещами. Разговором с вербовщиком и тем, что все кидали на него сочувственные взгляды. Это было повсюду. Учителя не обращались к Олегу напрямую, но переговаривались между собой, то и дело поглядывая на него. Девчонки тоже о чем-то тихо шептались. Может, он вообще зря сюда пришел? Ну, не явился бы на выпускной, и что с того? Ему бы из-за этого экзамены не зачли, что ли? Неожиданно прямо рядом с Олегом кто-то бухнулся. «Кто это был?» «А?» Олег повернулся, чтобы увидеть своего приятеля, Илью. «Кто был? Ты о ком?» «Рука!» Илья бесцеремонно ткнул пальцем прямо в заколотый рукав. «Кто это был? Орк? Дракон? Нага? Инсектоид?» «Черт! Это было неожиданно!» Олег даже растерялся от такого вопроса. «Илья!» Одна из учительниц, старая физичка, начавшая работать еще при Союзе, задолго до всех врат, одернула парня. «Вопрос совершенно бестактный!» «А я больше не школьник, чтоб меня одергивать!» Беззлобно хмыкнул Илья. «Хочу и задаю бестактные вопросы!» «Нормальный вопрос!» Заверил учительницу Олег. Если честно, он был даже благодарен своему приятелю. В вопросе не было жалости, вот ни капли. Никакого сочувствия, никакой мысли в духе «хорошо, что это случилось с кем-то, а не со мной». Только чистое любопытство. «Так кто был-то?» — повторил Илья. «Нежить». Олег решил, что чем меньше подробностей он раскроет о своем рейде, тем лучше. Здоровенный такой скелет с шестью руками. Такие твари, кажется, были там, внутри. «Ох!» — Илья запнулся, покосившись на учительниц. «Офигеть, чувак! Ты знал, что нежить может навешивать проклятие?» «О, если бы ты знал, насколько близко я с этим познакомился!» — подумал Олег. — Но это не для произнесения вслух. — Понятия не имел, — сказал он. — И очень надеюсь, что никаких дополнительных эффектов ко мне не прицепилось. Тут главная фишка в том, что проклятия могут висеть 2-3 недели, никак не проявляясь, — продолжал нагнетать Илья. — Ходишь себе такой, живешь, ни о чем не подозреваешь, а потом начинается! Слабость, болезни, еще чего похуже. «А это само по себе разве не считается?» Олег кивнул на обрубок руки. «По-моему, это сойдет за 3 в 1». «Не повезло», — легко согласился Илья. «Но хороший целитель все поправит». «Целитель», — Олег поморщился. «Хороший целитель стоит денег, а плохой целитель... Разве что царапину залечит, и то зеленка быстрее справится. Деньги вообще не проблема. Илья понизил голос. Слушай, внимательно слушай. Один надежный человек слил мне информацию. Тема верняк. У сферы пробуждения есть определенный цикл. Перезарядка или вроде того. Одного пробуждает, нескольких обламывает. Число обломов каждый раз разное, но если встать в очередь с конца, можно найти закономерность и потом...» «А?» Олег поглядел на него. «Я не буду подходить к сфере». «Ты... что?» – не поверил Илья. «Чувак, мы с тобой с первого класса ждали этого момента. Ты не можешь, ты... скажи, что ты сейчас пошутил». «Не пошутил». Олег с кислым видом взмахнул обрубком руки. «Я просто решил, что мне этого достаточно. Я уже побывал в данже. Воспоминаний хватит на всю жизнь». «Ты не можешь на этом остановиться!» С жаром возразил Илья. «Почему нет?» Олег скептически поглядел на него. «Слушай, все мы хотели стать искателями, но пора взрослеть. Есть и другие профессии. У меня вышла хорошая оценка по английскому. Может, устроюсь переводчиком, поступлю на языковой. Рука для этого не требуется». «Искатель или переводчик?» Илья не оценил такой идеи. «Не смешно. Где твои амбиции? Олег, твой отец...» «Оставь его в покое», — произнес насмешливый голос. «Ты же видишь, что ему это не нужно». Хм. Олег и не заметил, как она подошла. Инесса. Первая звезда класса и его первая стерва. В начальных классах она была еще куда ни шло, но в 13 лет Инесса снялась в рекламе, которую довольно долго крутили по центральному каналу, и крепко ощутила себя звездой. Ну, надо признать, внешне она действительно тянула на это звание. Даже Олег, что скрывать, был одно время влюблен в нее. Безнадежно, как и все остальные. Но не сейчас. «Нужно!» – не согласился Илья. «Слушай, это всем нужно!» «Но не ему!» – Инесса пожала плечами. «Человек понял, что такое реальная жизнь, и испугался. Ты можешь его за это обвинить? Я нет. Потеря руки действительно отрезвит кого угодно. Знаешь, тебе бы тоже понять это». Да уж, она умудрилась одной репликой оскорбить их обоих, назвав Олега трусом, а Илью – инфантильным идиотом. И при этом, казалось бы, осталась предельно вежливой. «Ты на что-то намекаешь?» – с неприязнью поглядел на нее Олег. «Черт! К этим бы внешним данным еще более-менее сносный характер, и цены бы Инессе не было. Но нет, это не про нее». «На то, что нет ничего постыдного в том, что теперь ты боишься подойти к сфере пробуждения», — невинным тоном протянула та. «Так, этот спор пора было заканчивать. Нельзя же вестись на настолько прямые разводки». Впрочем, Илья всегда был готов прячься в спор за приятеля. В целом, Инесса была права. Ему бы немного соображалки. «А при чем тут трусость?» – возмутился он. «Если человек принял другое решение, это значит...» «Все верно, это значит...» Инесса презрительно поморщилась. «Олег прав. Это просто не его. Знаешь... многие ходят в рейды в его возрасте, и почти никто не теряет руки, будучи носильщиком. Может, он просто слишком бездарен в этом? Уж лучше английский язык». Илья потерял дар речи, хлопая глазами. Олег тоже приподнял бровь. Претензия была на грани. Рана, полученная во время рейда, то, над чем обычно не шутил никто, даже злейшие враги. Слишком у многих в семье были такие вот инвалиды. Слишком больная и острая тема. Но Инессе, кажется, было плевать на такое. «Чувак!» – жарко выдохнул Илья, развернувшись к Олегу. «Теперь ты точно обязан ее коснуться!»